Самыми добрыми чувствами, а также со словами благодарности и дружбы, автор посвящает этот роман Д.М. и его детищу Н.Г. Автор хотел бы быть правильно понятым и предупредить. Все персонажи газетных и телевизионных историй выдуманы. А если какие параллели и возникнут, то дело читателя. Автор ничего и никого в виду не имел. Из живущих себя узнать имеет полное право, пожалуй, лишь мой пес Устин, но он, боюсь, этот роман вряд ли прочитает, хотя, когда дело касается собак, ни в чем нельзя быть уверенным до конца. Спасибо за внимание. Вместо эпиграфа. Имейте терпение, мои записи делаются в дороге. Так как в мыслях, словах и делах даже в самолете я принципиально пребываю на земле и летаю лишь в переносном смысле, никому не удается даже в условиях предвыборной борьбы поторопить меня или отдельные мои части. Я хочу разговаривать с вами окольными, обходными путями, иной раз вне себя и оскорбленно, порой беря свои слова обратно и снимая обвинения, то и дело завираясь, пока все не становится правдоподобным. Кое о чем мне хотелось бы основательно умолчать. Ту или иную часть отчасти событий я предвосхищаю, так как другая часть произойдет только позднее, да и то лишь частично. Так что если моя фраза извивается, мало-помалу омолаживается, вы не дергайтесь, не кусайте ногти. Поверьте, нет ничего более тягостного, чем достижение цели прямиком. У нас ведь есть время. Да, это у нас есть. Вдосталь времени. Гюнтер Грасс из дневника «Улитки».